У Сильвии тяжело проходило начало беременности, и она завидовала сестре. Во время этих вечерних прогулок с Занеттой не раз увязывались мужчины. Рассеянная, поглощенная своими мечтами, она их долго не замечала. Но вдруг от беседы с самой собой ее отвлекало ощущение, что кто-то следует за ней по пятам. Очнувшись, она с любопытством оглядывала субъекта, который что-то ей нашептывал, пожимала плечами или делала недовольную гримасу, и шла дальше, ускоряя шаг и бормоча про себя: «Вот старый дурак». Дурак часто бывал не старый, а молодой, и тогда Анетта думала, лет через 10 и Марк, пожалуй, будет делать то же самое. И останавливалась возмущенная. Юноша встречал гневный взгляд, предназначавшийся будущему Марку, и отставал. Она уже снова улыбалась, представляя себе на месте этого юноши своего Марка, взрослого, красивого. Как-никак это было забавно, и тешило ее материнское самолюбие. Но она тут же спохватывалась и начинала мысленно себя бронить. Мало того, она бронила Марка. «Шалопай!» — ворчала она. «Вот вернусь домой, надеру тебе уши». И она так и делала. Эти маленькие приключения забавляли Анетту только в начале, когда же они стали учащаться. Нет, это становится невыносимо. Неужели женщине нельзя спокойно пройти по улице? Стоит тебе без всякой задней мысли взглянуть направо или налево и улыбнуться, и тебя уже подозревают в том, что ты ищешь любви. Знаю я ее, эту любовь, довольно. Насмотрелась я на нее. Мужчины уверены, что мы без них жить не можем. Эти олухи не понимают, что можно быть счастливой без них. Счастливой просто так, от того, что хорошая погода, от того, что ты молода, и у тебя есть то немногое, что тебе нужно. Ну, пусть себе воображают что угодно. Разве я о них думаю? О таких думать? Да неужели они никогда не пробовали посмотреть на себя со стороны? Но она-то на них смотрела, и в своем блаженном опьянении свободы никак не склонна была их идеализировать. Она спрашивала себя, как можно увлечься мужчиной? Право же, это некрасивые животные. Надо совсем потерять голову, чтобы им прельститься. И дочь Ривьера, как истая француженка классического типа, здоровая духом, читавшая Рабле и Мольера, вспоминала слова, которые Дарина говорит Тартюфу. Она смеялась над любовью. Ах, как она хитрила с собой. Она дразнила ее, а любовь между тем притаила свое сердце и, делая вид, что дремлет, ждала своего часа. Эти перепалки были только подготовкой к настоящей атаке. Враг подступал, враг вместе друг. Ну, можно ли было этого ожидать? Кто угодно, только не он. Какая ирония судьбы. Жульену Дави было лет 30, почти столько же, сколько Анетти. Это был молодой человек среднего роста, немного сутулый, если бы не довольно красивые карие глаза, кроткие и серьезные, светившиеся тихой лаской для тех, кто умел его приручить. Его грустное лицо было бы непривлекательно. Шишковатый лоб, перерезанный складкой, большой нос, торчащие скулы, черная бородка и мягко очерченные губы, скрытые под чересчур длинными усами. Жульен как будто задался целью прятать все, что было в нем лучше. Цвет лица желтоватый, как старые слоновые кости. Видно было, что человек питается больше книгами, чем солнцем. Лицо выражало и ум, и сердечность, но было какое-то тусклое, неподвижное. Жизнь и страсти еще не наложили на него своего отпечатка. В общем, Жульен Дави представлял собой фигуру нескладную и унылую. Он был еще наивнее и неопытнее Анетты. А она и после своего короткого, но бурного романа была не слишком искушена в делах любви. Правда, унаследованное от отца чутье и откровенности Сильвии, которые иногда стоили бесед королевы Наварской, не дали ей остаться в неведении. Но такие уроки плохо усваиваются, если сердце не познало всего на собственном опыте. Слова не то, что действительность. И бывает, что, столкнувшись в жизни с тем, о чем мы только что недавно прочли в книгах, мы его не распознаем. Несмотря на всю осведомленность Анетты, ей в сущности еще только предстояло узнать почти все, а Жульену все. Жульен до сих пор не знал любви. У нас во Франции неохотно говорят о таких девственниках, и в народе они служат мишенью для вольных шуток, ибо народ наш, хотя и умен, но довольно крепко держится за старые формы мышления. Между тем, таких невинных много. Этому способствуют религиозные убеждения, нравственный пуританизм или врожденная, иногда болезненная застенчивость. А чаще всего тяжелый труд, поглощающий все молодые годы, бедность, отвращение к любви пошлой и уважение к той настоящей, которая придет, она не приходит.